А вы не помните даже, когда он этот день... А, идите вы все на...» Дядя Ваня вскочил с лавки и энергичным шагом направился по тропинке к своему дому. «Приперло, однако», — заметил дядя Коля. «Бывает. А вот, кстати, Ганс идет. Ты пойди к остальным, объясни, а я Гансу обещал показать свой Урал. Он еще жив и еще 100 лет будет ездить». Антон вернулся за стол. «Что это с вашим соседом приключилось?» — спросил Александр Валентинович. «Ничего страшного», — махнул рукой Антон. «Плохо почувствовал себя». Но разговор после инцидента так и не склеился. Положение спасла Рита. «Раз уж здесь остались только посвященные в наши поиски и тайны, я бы хотела кое-что рассказать. К тому же здесь все говорят по-английски. Антон, Ральф в курсе, где я работаю?» «Точнее, работала». Антон покачал головой. Ральф удивленно взглянул на Антона. Тот потупился. «Я тебе после объясню. Ты извини, Ральф. Мне удалось поговорить с вашим знакомым Куртом Шерхерном. Думаю, я была последней, с кем он разговаривал перед своей кончиной», — сообщила Рита собравшимся. «Шерхерн умер?» Александр Валентинович был искренне удивлен. «И вы мне ничего не сказали? Вот это выдержка! 4 часа в дороге и ни слова. Впечатляет!» «Мне даже немного жалко старика», — заметил Антон. «Не стоит, Антон, не стоит его жалеть», — Рита покачала головой. «Похоже, его имя фигурирует в списке ученых, исследовавших влияние сверхнизких температур на организм человека». «Опыты над людьми?» — встрепенулся Александр Валентинович. Рита кивнула. «Ну, не будем терять время», — предложила она. «Итак, вы откопали ящик с надписью «ННРБ», нашли предмет, похожий на копье судьбы. Но, увы, то, что спецгруппа СС должна была доставить в Рейх по приказу Гиммлера, исчезло». «И что это было?» «Неужели Грааль?» — Антон улыбнулся. «Да при чем тут Грааль?» С досадой поморщилась Рита. «Знаете, что сказал Шерхерн, когда я беседовала с ним у него в домике в Мильштадте? Что русские забывают про собственные ценности и в своей земле ищут святыни зарубежного производства, а они у вас здесь, можно сказать, под боком, и всегда были». «Ну, разумеется», — Александр Валентинович закурил, — «полезные ископаемые, лес, никель, Норильский». «Шутите, господин Тихонов? Прекрасно». «Не обижайся. Продолжим. Хорошо. Как насчет чудотворных икон?» «Как это просто!» — пронеслось в голове у Антона. «Насколько я слышала, — продолжала Рита, — в России уже не считают слухами тот факт, что в критический момент московской операции зимы 1941 года вокруг города совершили обход с иконой Казанской Божьей Матери. Это называется крестный ход. Религиозная процессия, — заметил Александр Валентинович по-немецки, — «Банпросессион». «Но ведь у нас далеко не все верят, что такое возможно. Сталин был атеист, безбожник», — произнес Антон. «Ага. Только когда этот атеист понял, что всему наступает тамбо, он на всякий случай обратился к Богу», — возразил Александр Валентинович. «Церкви открыл, службы разрешил, священников из лагерей освободил. Этот эпизод с крестным ходом имел место. И Шерхерн про него рассказывал». Видно было, что Рита взволнована. «Агенты германской разведки в Москве зимой 1941 года сообщали, что по всей стране идет работа по поиску знаменитых икон, которым приписывалась магическая сила. Шерхерн утверждал, что сам читал копии этих донесений». «Ни один советский функционер в здравом уме не осмелился бы отдать такой приказ. Это мог сделать только Сталин», — заметил Александр Валентинович. «Насколько я знаю, икону Казанской Божьей Матери, точнее ее список, взяли на борт самолета, который облетел Москву по особому маршруту. Все началось с видения Богородицы митрополиту гор Ливанских Илии. Про него Иосифу Виссарионовичу рассказал набожный маршал Шапошников. Генсек был в таком отчаянии, что поверил ему и выполнил в точности все предписания митрополита». «А какое отношение имеет эта история к нашей тайне?» — спросил Ральф. «Самое прямое», — пояснил Александр Валентинович. «В Ленинграде господин Жданов получил странный по тем временам приказ обеспечить облет вокруг города самолета с православной иконой на борту. Одновременно Молотовым было дано указание срочно вернуть в Москву часть святынь, согласно определенному каталогу, а также обеспечить надежную охрану некоторых экспонатов московских музеев, эвакуированных из города на восток. В том числе речь шла о знаменитой Донской иконе Божьей Матери». Несколько спецотрядов НКВД были отряжены сопровождать святыни в Москву, в Ленинград и в Сталинград.